Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 10 июня, среда. На часах в студии 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и я, ведущий Михаил Шор. Родные мои, я знаю, вы очень-очень соскучились по разнообразным мероприятиям, и многие из вас просто мечтали в этом году прийти на первую фабрику «Авангарда» и стать частью этого, наверное, одного из самых лучших мероприятий в нашем регионе. Но мы с вами понимаем, что сейчас надо еще немножечко подождать, чтобы этот вирус пропал, чтобы мы могли гулять, могли посещать выставки. Но сегодня мы с вами сделаем маленькое чудо. Сегодня первая фабрика «Авангарда» придет в ваш дом. И именно сегодня мы с вами окажемся на первой онлайн-выставке Александра Уткина. И вот просто сейчас на несколько секунд закройте глаза и представьте, что вы находитесь не у себя дома, не у себя в квартире, а вы находитесь в мастерской настоящего художника. И вместе с вами сегодня здесь, в этой мастерской, находится, конечно же, один из организаторов первой фабрики «Авангарда» Михаил Денежкин. И, разумеется, нас встречает художник-искусствовед Александр Уткин. Друзья, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Александр, поскольку вы нас встречаете в своей мастерской, и каждая квартира сейчас, где живут наши радиослушатели, превратилась в вашу мастерскую, расскажите немножечко, как она выглядит, чтобы все могли себе представить, где же они сейчас находятся. Ну, во-первых, спасибо за предложение, за приглашение и предложение как раз принять участие в этой выставке. Все очень просто. Это как любая галерея современного искусства, хотя и галереи современного искусства совершенно различной формы, совершенно различного дизайна. У меня все пока достаточно просто и предсказуемо. Это четыре стены, и все четыре стены завешены картинами. 7 мая 1966 года вы родились в Иванове, родились недалеко от нашего дома радио. После этого вы пошли в школу, закончили текстильный институт, или это уже была академия? Нет, это как раз был еще тогда текстильный институт, и самое интересное, что я поступил как раз на второй поток. Кафедра существовала только второй год, поэтому она была вообще совершенно новой, и непонятно было, чем это закончится. Поэтому я после того, как... Во время того, как учился в школе, я еще ходил на курсы в течение года, поэтому в общем плане я эту кафедру знаю более чем 30 лет уже. Я обязательно рассказываю о вашем детстве и о вашей юности по той причине, что ваши картины очень необычные. Мы к этому еще вернемся, но я за 34 года никогда не видел таких необычных картин. И то, что первая фабрика «Авангарда», да, именно буквально вырвала эту выставку из ваших рук, я им за это безумно благодарен. Кроме того, что вы художник-модельер, вы еще и визажист, и искусствовед, и много-много-много-много еще кто. Все дело в том, что вся моя деятельность творческая, я ее как бы веду... То есть мой девиз – делать не так, как все. Вот это исключительно. В институте есть, в хорошем, в плохом ли институте, есть определенная стандартизация. Люди, заканчивающие учебное заведение, они во многом делаются друг на друга похожи. Я всю свою сознательную жизнь делаю, до сих пор делаю то, чтобы не быть похожим ни на кого. Может быть, от этого результат достаточно интересны. Но они интересны прежде всего для меня. Во всех сферах, чего бы я ни касался, стилистика очень интересная. Это повседневная, в значительно меньшей степени, большей частью я работал с театром, с филармонией, как художник по костюму, создатель образов. Очень много работал в студии с фотографами, исключительно для проектов, скажем так, не столько рекламных, или рекламы совершенно необычной. Причем сценарий для рекламных проектов я делаю тоже сам. А то, что касается живописи, цвет, да, вот если вы упомянули о том, что цвет. Цвет на сегодняшний момент я провозглашаю это как манифест своего рода. Цвета должны быть открыты, яркие, они открыты, яркие, прежде всего, для меня. Они никого никуда не ведут, они меня зовут за собой. Вот это очень важный момент. Мы сейчас находимся в вашей мастерской, и чуть позднее мы у Михаила узнаем, какие еще онлайн-мероприятия будут в рамках первой фабрики «Авангарда». Но вот сейчас давайте с вами просто посмотрим по этим стенам, на которых висят ваши работы. Ведь ваши вот эти картины из проекта «Параллель», они выполнены в очень-очень таком необычном, нестандартном жанре фактурной декоративности. Объясните немножечко, что это за жанр. Ну, вы знаете, вообще такого жанра как такового не существует. То есть любой, каждый художник, который отличается, прежде всего, для себя каким-либо новаторством или испытывает к этому определенное рвение, он называет свое направление сам. То есть существует фактура сама по себе, существует декоративная живопись сама по себе. Я это пытаюсь соединять. Хотя можно сказать, что жанр фактурной живописи, он во многом выражен пастозным мазком даже просто. Если серовка, если интересно, это мазок гладкий, который затирается в холст, а есть пастозный, который буквально вешается на холст, остается вот таким вот скульптуроподобным. Я для себя иду дальше. Меня всегда интересовали фактуры, которые окружают нас. По своему как бы складу мысли я пантеист, поэтому все, что нас окружает природное, это то, чему мы должны поклоняться. Не разрушать, не нарушать, а именно поклоняться. В хорошем смысле этого слова, без всякого фанатизма. И очень много приглядываться, то есть насмотренность, она должна быть исключительно вглубь природы. И вот когда ты начинаешь видеть пересечение веток, когда ты начинаешь видеть сочетание камней, когда ты просто в разбитом стекле что-то видишь, ты это совершенно спокойно можешь трансформировать в свою работу. Работы растут, вот мы назвали с Мишей Денежкиным, спасибо ему за большую такую подсказку, мы вместе долго выбирали название, вот как раз пришли к этому, что действительно фактурные работы, они растут. Один этап, второй, третий, четвертый, пятый, некоторые работы делают несколько месяцев, некоторые дольше. То есть я ее просто ставлю перед собой, а потом к ней возвращаюсь. Вот что такое фактурно-декоративная живопись? Чаще всего, когда люди представляют себе какую-то выставку или идут на нее, они ждут, что это будет просто холст, будут просто краски, но вы же используете материалы, которые, ну, не все используют. Видите ли, в чем дело? К сожалению, большинство людей у нас не живет по принципу Фридриха Ницше, то, что искусство спасает от правды жизни. Это гораздо более... Вот в свое время, еще в детстве, да, что вот там красота спасет мир и так далее, и так далее. К этому это всегда, это было как бы у всех на устах и у всех на слуху, но никто этим не пользовался. И великая сила искусства звучала как пафос. На самом деле она есть. И насмотренности очень мало. У людей очень мало насмотренности. Мало ходят, мало смотрят, мало спасаются от вот реалий как раз жизни. Я живу еще не только по Фридриху Ницше, а еще и по Карлу Марксу, который говорил: жизнь без труда – воровство, без искусства – варварство. То есть суть заключается в том, что моя деятельность во многом, она исключительно эгоистическая, я делаю это прежде всего ради себя, я обставляю прежде всего свой мир и свое пространство той красотой, как я ее понимаю. И второе, то, что я собираю вокруг себя, то организовываю ту среду обитания, которая помогает нам жить так, как мы хотим. Вот для чего надо ходить на выставки, для чего нужна насмотренность, для чего нужно прислушиваться друг к другу, и только так тогда будут какие-то сдвиги положительные в плане нашей духовности. То есть в ваших картинах используется и фольга, используется и мозаика, используется и картон, и восковые мелки, и разнообразные природные материалы. Вот как вы в себе это открыли? Когда вы стали добавлять в свои картины такие необычные материалы? Вы знаете, я добавлять стал это с первого курса, и после и в силу своего новаторства не соответствую даже как бы тем требованиям, в большинстве своем, которые предъявлялись нам как студентам, я отчислялся по профнепригодности после первого курса. Тогда меня спасла советская армия. Я в течение 3 лет отсутствовал, потом возвернулся в институт, и продолжил свою деятельность. Еще раз говорю, это было вопреки. Никто не говорил мне, какие фактуры нужны, что. Это был мой, исключительно мой интерес. Вот мой интерес. Вот что нравится. Это не то, что вот, знаете, как самоцель использовать все то, что вот как бы плохо лежит. Но вот еще интересный момент. Спасибо, что напомнили. Мы развивались. Это был 83-й год. Год, когда в художественных салонах практически не было красок. Мы ездили в Москву за красками, покупали какие-то отдельные тюбики, какие-то коробки, где полное было несоответствие. И таким образом мне открылся вот этот мир, когда это, ну, знаете, как минимализм. В минимализме очень и очень заложено много всего. Когда ты начинаешь всматриваться в то, где большинство людей ничего не видят. Но это уже, наверное, во многом вот этот минимализм, он от генетики. Это чувство вкуса. Чувство вкуса идет из семьи. Вот, наверное, как-то так. А вот вы сказали, что чувство вкуса идет из семьи. Насколько я знаю, ваша мама рисовала, и не только она. То есть у вас уже династия художников. Я не могу сказать, что это династия, но и мама, и тетя рисовала, и тетя до сих пор пишет очень интересно. Она безумно любит Айвазовского, у нее вот в таком ключе картины. Причем они были инженеры, химики. Вот. Дедушка у меня литератор. То есть вот семья вот с таким, скажем так, гуманитарным уклоном. А первый рисунок, вот этот самый такой импринтинговый фрагмент в памяти, это класс 4-5, когда нам по изобразительному искусству было задание нарисовать домашний цветок. И я начал работать с акварелью. Ну, как работать? Тогда все это как бы был материал очень доступный, акварельные краски. И у меня не получалось. Я до сих пор не освоил акварель. У меня темперамент не совпадает работать с акварелью. Это удивительнейший материал. Он как воздух. И мама подошла и нарисовала Анютины глазки. Она нарисовала их 4-5 штрихами. И вот я был поражен, как вот из ничего может получиться вот этот маленький цветок. Он получился как живой. Вот впечатление было очень сильное. Я до сих пор так не могу, кстати, сказать. Удивительно. Насколько я знаю, вот сейчас мы находимся в вашей мастерской вместе с нашими радиослушателями. Здесь представлены ваши картины за три периода вашей жизни. Это начиная со студенческого и заканчивая сегодняшним днем. А вот насколько сильно ваши картины менялись за эти десятилетия? Вы знаете, они действительно менялись. Они менялись даже по цвету, потому что у меня, например, было по Ивану Вознесенску только 5 выставок персональных. И на каждую выставку я старался выходить с новыми идеями и с новой жанровостью даже, потому что я всегда сочетал своих выставок, поскольку работал тесно достаточно с музыкальным театром, то есть, точнее, с его ярчайшими представителями, балеринами. Мы очень много студийных проектов делали, и у нас всегда выставка была, я не говорю, что у меня, у нас всегда выставка, это был в хорошем смысле такой перформанс. Там был эпилог, пролог, там была пластика, вот что очень важно, пластика соответствия, и люди ходили от одного жанра к другому. Это удивительные вещи, это было в художественном музее, в краеведческом музее мы делали вот такого плана. Теперь возвращение такого плана экспозиции. Они были живые, вот что самое главное, именно на открытии, конечно, на открытии. А то, что вот эти параллели, почему я не повторяюсь, это влияние времени. Наверное, это влияние времени. Я не выжимаю из себя, я не живу по принципу ни дня без строчки. Получается, делаю, не получается, как говорил в свое время очень хорошо Фрейд, если вдохновение не идет ко мне навстречу, я прохожу половину дороги к нему. Тоже принцип очень важный. А я напоминаю, что мы сейчас находимся не у себя дома, мы сейчас в мастерской художника. У нас сегодня очень такой необычный формат. Мы с вами вместе перенеслись к Александру Уткину. Это художник, который буквально несколько дней назад в рамках проекта «Первая фабрика авангарда» открыл свою онлайн-выставку. И вот у нас сегодня в студии Михаил Денежкин, один из организаторов «Первой фабрики авангарда», и встречает нас, конечно же, искусствовед, художник Александр Уткин. Александр, Михаил, еще раз здравствуйте. Добрый день. И прежде чем вновь говорить о прекрасных работах, давайте немножечко расскажем о том, как изменилась «Первая фабрика авангарда» вот в этих условиях и какие мероприятия сейчас проходят в онлайне? Мне на самом деле не очень хочется говорить о том, что что-то изменилось. Важно понимать, что мы просто продолжаем дальше работать. Что вот конкретно про картины Александра, которые мы вот, да, сегодня смотрим, хочется сказать, что искусство вот в нашей ситуации, в сегодняшний день, оно оказывается не каким-то вот эфемерной, мечтательной какой-то вещью, как это обычно, да, мы считали раньше, а сегодня оно как раз более разумно и более как-то целесообразно, чем реальность нас окружающая. Это на самом деле важно. И ради этого мы делаем и онлайн-выставки, и онлайн-лектории, и вся эта программа, она не ради того, чтобы там условно поймать какую-то там известность в интернете. Она именно ради какого-то здравого подхода к реальности во многом. И что мы уже в рамках вот этой онлайн-программы не только открыли выставку, мы проводим лекторий с мая месяца. У нас прошло уже вот 5 онлайн-лекций. Следующая лекция у нас 18 июня будет читать Дмитрий Трубников о документальной фотографии, а 24 июня к нам онлайн выйдет Николай Голубев и расскажет об ивановском этносе, о том, как он между серпом и молотом разделился. Ну, об этом вот. Мы еще расскажем чуть позднее. Да, У нас есть звоночек. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие и художники, дизайнеры. Александр, у меня просто с вами несколько линий пересечения. Моя дочка тоже дизайнер, работает в Питере. Она успешно закончила текстильную академию у Мизоновой. Я вас много слышала как о художнике и стилисте. Скажите, пожалуйста, а вы будете курсы макияжа вести в этом году, и можно ли у вас позаниматься? Добрый день. Спасибо большое за звонок, за упоминание Натальи Григорьевны Мизоновой. Кафедра наконец-то начала носить ее имя, как и должно было это быть. Очень рада. Я даже статью дочке в Питере послала. Да, привет, дочке большой передавайте тоже. Мысленно вместе. Наше сотворчество никуда не девается. А по поводу... Мы с Сашей дружим, который котов рисует. Знаете, да? Да-да-да. А по поводу всех мыслимых, немыслимых курсов не знаю. То есть я сейчас на сегодняшний момент приглашений не получаю. Никаких вообще. То есть вся моя деятельность ушла вот исключительно в онлайн. Это даже не в силу было вот этих событий последних, которые касаются самоизоляции. Это просто в силу того, что такая остыния полностью в обществе, что, собственно говоря, не радует абсолютно. Я готов к любым проектам. Читать лекции, преподавать и так далее. Все было бы как раньше. Я готов. Все зависит от предложений. Так что всегда рад. Спасибо. А если с подругой к вам прийти позаниматься, несколько уроков у вас взять можно? Это, пожалуйста, это уже конкретно обращайтесь ко мне там на страничку ВКонтакте, мы с вами всегда договоримся. Спасибо. Спасибо большое. А у меня к Михаилу вопрос. Можно задать к Михаилу насчет авангардного проекта? Да, пожалуйста. А Михаил, очень приятно. Я тоже посещала в том году мероприятия и Тарковского, и ваши в музеях. Мне нравились ваши выставки, лекции, джаз-концерты. Я очень приветствую ваше такое движение. Скажите, я режиссер, а если у меня авангардные вещи будут, можно у вас показать на вашем вот таком движении? У нас есть... Даже бесплатно, бесплатно было бы. У нас есть сайт фестиваля «Первая фабрика авангарда», и там есть вкладка «Основной конкурс», на котором мы принимаем творческие проекты как художников, но в рамках вот этого основного конкурса можно подать какие-то уникальные авангардные проекты в сфере музыки или других направлений, хореографии. Так что, да, посещайте наш сайт и присылайте заявку. Мы очень рады всегда новым людям в нашей команде. Ну, вам больших творческих успехов. Надеюсь на творческие контакты. И все-таки лелею мысли поучиться у Саши визажу, макияжу. Всего хорошего. Спасибо большое. Друзья мои, у нас сегодня, конечно же, прямой эфир. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Если у вас будут вопросы для Михаила Денежкина или же Александра Уткина, конечно же, мы их очень-очень ждем. Но вот опять сейчас вернемся в прекрасную мастерскую и сразу же вопрос. Александр, а вот что вас вдохновляет на ваши картины? Они же настолько разные, что вот у меня даже не могу представить себе именно откуда вы черпаете вдохновение. Вы знаете, я даже не могу ответить на этот вопрос. Я могу сказать следующее. Вот, ну, вдохновение, оно приходит ниоткуда. То есть к нему нельзя готовиться, оно либо приходит, либо нет. У меня очень большая насмотренность. То есть я занимаюсь современным искусством. Это мой конек. И опять же говорю, вот иногда вдохновляют просто то, что вот у тебя есть такой багаж ассоциативных этих, как ассоциативного пространства внутри тебя. Иногда как нормального тонко чувствующего человека, независимо художник, он не художник, это реакция на происходящее вообще, на происходящее вообще. Но прежде всего это влияет даже не сколько на сюжет, сколько влияет на цвет. А сейчас, например, вот у меня очень интересный проект новый, который я делаю как раз для третьей фабрики авангарда. Это мне очень нравится экзотика, туземская экзотика, индейская экзотика. Вот почему она нравится? Наверное, потому что это свобода, потому что это понимание природы, очень близкое, именно вот близкое понимание природы, вот такое в хорошем смысле слова «дауншифтинг», и больше, наверное, ничего, это всеобъемлющее такое понятие, во всяком случае, сегодня для меня. Я хотел чуть позднее перейти к этим картинам. Я вижу, вот они у вас на прекрасной белой стене висят. На одном полотне изображен индейский вождь, притом перья используются в картине настоящие. И все написано настолько необычными цветами, что я просто вот в восхищении, я смотрю уже, наверное, со вчерашнего вечера на эту картину и удивляюсь, насколько она необычная. А вот после какого момента в своей жизни вы стали писать вот этих индейцев, коренных жителей Америки, тем более используя такие необычные цвета, используя ткани, используя перья? Еще раз говорю, работа с материалом, она не прекращается. С чего я начал писать индейцев, не помню, но, по-моему, что-то было связано с каминными залами. И вот исключительно сочетание огня, вот такого непосредственно живого огня, и вот этих красок, оно и повлияло. И, опять же говорю, культура. Культура, этнос. Этнос всегда очень привлекателен, этнос. Это не факт, что нужно обязательно погружаться, вот быть, абсолютно соответствовать этому всему. Но вот понимаете, вот это впечатление, которое уже сподвигает тебя на что-то. Вот это очень важно. Это как в чувствах, как, не помню, кто из философов сказал, любовь, творчество, суть одного источника. Вот это сильное впечатление, оно заставляет тебя делать шаг вперед навстречу тому, что ты видишь именно в будущем. Мы сейчас находимся в вашей мастерской, и ваша мастерская пришла в каждый дом, в каждую квартиру наших радиослушателей. И разрешите вот потрогать некоторые ваши работы. Просто на выставке такое невозможно, да, но вот сейчас на нашем таком онлайн-знакомстве, я думаю, можно себе такое позволить. У вас очень многие работы, правда, вот к ним как будто аж руки тянутся, вот прикоснуться к ним. Я понимаю, что как художник вы сейчас будете бить меня по рукам, но вот как вы создаете такую красоту? Вот я сейчас смотрю на одну из ваших картин, которая тоже вот висит на прекрасной белой стене. Она очень необычная. Огромное количество цветов, но она вся состоит из нитей. То есть на холсте огромное количество нитей, все окрашено, каждая деталь, каждый мазок. Вот руки тянутся. Что вы делаете с людьми, которые хотят потрогать ваши картины? Да вы знаете, в большинстве своем, если это действительно не на выставке, если они приходят ко мне, то это позволительно. Почему? Потому что это очень хорошая реакция, тактильность ощущения, она передается. Если ты потрогаешь, ты соприкасаешься со своей мечтой. Почему бы нет? Почему бы нет? Поэтому эти вещи в пределах таких досуговых проектов, которые вот происходят непосредственно. Кстати, первая выставка моя, самая первая, она была исключительно дома. И вот там за три дня через мою квартиру прошло, вот если вдуматься, порядка 150 человек за три дня. Поэтому трогать я разрешаю. Люди нормальные, люди культурные, если им этого не хватает, то почему бы нет. А по поводу вот о чем вы упомянули, это использование мулине. Поскольку очень живая нить, более того, что, знаете, в свое время существовал, да и сейчас существует кинетизм. Это сочетание природных ветра, дождя с сочетанием картин. И если мулине покачивается во время того, как или фольга блестит, когда меняется свет, то картина оживает. И с каждого ракурса она смотрится по-своему. Вот это по сути дела, это моя сверхзадача – сделать не одноракурсовость картины. А еще вы говорите, что вот индейцы, маски, туземцы – это вот те образы, за которыми стоят стихии. А вот ваши картины, они сильно связаны со стихиями? Вы знаете, ну, я считаю так, что есть понятие эгрегор искусства, да, когда люди придумывают себе определенное такое, ну, я могу так сказать, энергетическое божество, за которым следуют. Я следовать ни за кем люблю. Я, наоборот, представляю художника как окно, за которым стоит сквозняк стихий. И чем больше ты ему открываешься, тем больше вероятность того, что ты начинаешь внутренне меняться. Вот по этому принципу я живу. Я слышал один ваш комментарий, где вы рассказывали о том, что каждую свою картину вы пишете разнообразными этапами, слоями. То есть, если говорить, ну, таким современным языком, то вы как 3D-принтер слой за слоем создаете вот это произведение искусства. А насколько это сложно? Вы знаете, я вообще за сочетание всех технических моментов и моментов рассудочных. Во всяком случае, я дитя своего времени, 21 век, я за digital art целиком и полностью. Я никогда не был против клубов любителей пастели или клубов любителей темперы, но для меня это пространство замкнутое. Почему? Потому что люди, как мне кажется, да, сознательно уводят себя от контакта, опять же говорю, как потрогать, от контакта, как испытать на себе тех или иных других материалов. Поэтому digital обязательно. Я могу какие-то эскизы делать исключительно в фотошопе, какие-то принтовать, какие-то перерисовывать, какие-то прошивать. В общем, все мыслимое и немыслимое, а потом еще подставлять все это ветру, определенному свету, и работа, еще раз говорю, живет своей отдельной неповторимой жизнью. И, конечно же, в большинстве случаев никаких рамок ни для картины, ни для личности не должно быть. Сколько по времени вы пишете каждую картину? По-разному, все зависит от того, она делается, еще раз говорю, в среднем картина, в которой вот в голове и до момента, если у меня ее увозят уже из дома, это где-то может быть в течение года. А если увезут раньше, значит раньше. Я еще раз говорю, я периодически возвращаюсь к картине, я вижу, я как вот раз смотрю на нее, думаю, что-то в ней не хватает, что-то в ней изменяется. Это с моими изменениями приходят изменения в картины. И это не хорошо и не плохо, мы просто растем параллельно, картины растут. Вы человек очень творческий и очень эмоциональный. И вот вы сказали, что некоторые картины вы можете писать год, а при этом вот все-таки ваше же внутреннее состояние, оно же меняется. Всегда ли вы знаете, какая будет картина в самом конце, или все зависит от того, какое у вас внутреннее состояние в определенный момент, и можете ли вы картину просто изменять постоянно? Нет, я не знаю, какая будет картина в самом конце, поэтому я практически не работаю с заказчиками. Я очень редко оформляю какие-то интерьерные вещи. Почему? Какие заказы, как правило, бывают? Я выезжаю в интерьер, мне показывают, говорят, мне хочется, чтобы здесь было такое-то цветовое пятно. Я показываю это в диджитал-проекте, люди смотрят, мы обсуждаем все. Но я всем говорю, 50 на 50, конечный результат может быть несколько иной. Я сам не знаю, какой он будет. Вы знаете, что меня заряжает? Меня заряжает сию мгновенное в контакт с картиной. Только так. Я говорю, я эгоист, эгоцентричный, понимаете, вот так. То есть, нет, вру, не эгоцентричный эгоист, а эгоист с такой ярко выраженной формой экспрессии. Вот мне вот именно кайф от момента работы с картиной. Мне бы хотелось вернуться к Михаилу. Все-таки вот я очень вам благодарен за вашу группу ВКонтакте «Первая фабрика авангарда», потому что именно через нее я могу отслеживать все ваши онлайн-мероприятия, которые происходят постоянно. И еще я вам очень благодарен, что там есть как раз запись с открытия онлайн-выставки Александра Уткина. Притом она, как я понимаю, там есть и на сайте тоже, да? Но все-таки вот то, что в группе можно вернуть на несколько дней назад и еще раз посмотреть, как вот Александр показывает свою студию, свои работы. А вот вообще, насколько сейчас такой формат актуален, и вы отслеживаете вот дополнительный интерес в соцсетях именно к таким онлайн-выставкам? Мне кажется, в какой-то степени онлайн-мероприятия с апреля месяца все-таки люди немножко от них подустали. И поэтому мы, люди немножко подустали, и поэтому мы стараемся сделать чуть-чуть больше, чем онлайн. Вот, например, выставка Александра Уткина, она именно за счет формата картин, фактурно-декоративной живописи, она уже больше, чем онлайн. То есть картины, они вот своими цветами и формами, даже в электронном виде, они как-то вынимают нас из привычной реальности. Вот, и это уже здорово. Вот, В целом, мне кажется, очень много людей интересуются онлайн и лекциями. Вчера, вот, например, лекцию Галины Каревой об ивановских ситцах смотрело более 1000 человек. Это совершенно разные люди, не только из Иваново, но и из Москвы, других городов России. И это, на самом деле, очень важно, расширение географии. То есть мы от ивановской публики, которая традиционно посещала наши события, и изредка там, ну, условно, на сам фестиваль приезжали к нам гости, пускай достаточно много. Но сейчас мы каждую неделю можем выходить на людей из других городов и рассказывать им про ивановских художников, ивановскую архитектуру, историю или вот текстильный авангард, например. И важно, что мы можем к вот этим онлайн-мероприятиям привлекать московских уникальных лекторов, спикеров, которым было бы сложно найти время и приехать к нам вживую. А сейчас вот у нас читал лекцию замечательный Евгений Вороновский, такой уникальный композитор современный, вот, и Джейкоб Якубов, который организатор Московской галереи ХОАМ, параллельно у него в Иваново текстильное производство, и он как раз очень хотел давно выступить перед ивановской публикой, появилась такая возможность, пусть и онлайн. Вот. Расширение географии как с точки зрения спикеров, так и с точки зрения зрителей, мне кажется, это очень важно. Безусловно. Давайте вновь вернемся в мастерскую Александра. Друзья мои, опять представьте вот эту светлую-светлую мастерскую с огромным количеством картин, очень ярких, там очень много цветов. И вот я вижу, что слева от меня на стене висит скрипка. По центру стоит гитара. А вот музыку вы тоже используете в своих работах или это просто для антуража? Нет, это как раз не для антуража. Скрипка, она из реквизита. Я сам на скрипке не играю, на гитаре. Да, конечно, всегда эти проекты музыкальные сочетались. То есть они не сколько сочетались, сколько были как раз параллельны. А по поводу музыки, которую я слушаю, она достаточно неразнообразна, хотя я прислушиваюсь к тому, что происходит, особенно в музыке отечественной. Я вообще как бы блюзовое дитя такое, скажем так. Вот это мне очень близко, очень-очень близко. А есть у вас какая-то самая-самая любимая ваша работа? Может быть, она сейчас не у вас. Просто мне всегда хотелось понять, что художник вкладывает в свою конкретную работу. Потому что потом, спустя годы, искусствоведы могут спорить, думать, какой же смысл, да, что же он там вложил. А здесь у нас сидит живой Александр Уткин, и он нам сейчас расскажет о том, что он вложил в свою самую любимую картину. Вы знаете, я не могу сказать по поводу самой любимой. Они все достаточно близки по-своему. То есть ведь каждый момент ты разговариваешь с картиной, когда ее делаешь. Это невозможно абстрагироваться, невозможно делать вне, невозможно делать картину, не как бы соприкасаясь с ней мысленно. А по поводу того, что есть какие-то работы такие прям близкие-близкие, до трепета сердца, это, скорее всего, студенческие работы. Вот у меня одна стоит, вот натюрморт, причем написанный Мастихином. Я даже не помню, в связи с чем он был сделан. Он как раз написан на ткани. Это были тканевые лоскуты, которые я у мамы взял. И вот расписал их. Они получились, на мой взгляд, достаточно интересные. То есть, ну, скажем так, картины более поисковые, более экспериментальные, они мне по-своему близки как бы в значительной степени, в большей степени, наверное, как-то так. А вот я смотрю, на стене висит картина на черном фоне, очень красивая рыба, она просто вся переливается, и на ней есть кусочки мозаики. И у меня просто, я не могу насмотреться на эту картину. Вот что вы вкладывали в это произведение, что оно для вас символизирует? Вы знаете, вопрос очень хороший, потому что у меня был период масок, у меня был период рыб, у меня был период бабочек. И каким-то образом потом, по прошествии определенного времени, по прочтению определенной литературы. Я, например, прочитал уже после того, как цикл бабочек был закончен, что это души людей, которых уже нет на земле. То есть, когда ты рисуешь бабочку, ты как бы с ними соприкасаешься. Рыба – это вообще христианский очень, очень символ христианский, яркий. По поводу масок, это еще и индейцев, это стихийность. То есть, вот как-то так. А по поводу этой рыбы, да, использование мозаики, она очень интересна. Там не только мозаика, там и зеркала могут быть использованы, все что угодно. Еще раз говорю, рыба должна плыть. всеми возможными способами. Согласен, друзья мои, у вас остается примерно 2,5 минуты. Мне бы хотелось еще раз вас всех пригласить на онлайн-мероприятие первой фабрики «Авангарда». Даже если вы что-то пропустили, вы всегда в группе ВКонтакте сможете это найти и пересмотреть. Все так? Да, и в июле у нас будет продолжаться лекторий, и будет специальное мероприятие, посвященное юбилею Натальи Сорот, и будет большой такой проект, связанный с Шуховской башней на сортировке, такой объект авангарда, который у нас в Иваново немногие знают, но на самом деле он очень интересный, такой авангард в чистом виде. Опять же, друзья мои, сейчас вы можете в онлайне посмотреть на открытие выставки Александра Уткина, но я уверен, что через некоторое время коронавирус пропадет, и мы сможем и прийти на настоящие физические мероприятия первой фабрики «Авангарда», и опять же сможем к Александру в гости прийти, лично посмотреть его работы, может быть, даже прикоснуться, да, но я уверяю вас, что скоро все будет хорошо, мы вас опять же, обнимаем. Я думаю, что коллеги присоединяются. И, Александр, можно от вас небольшое пожелание для наших радиослушателей? Да, во-первых, спасибо фабрике «Авангарда», первой фабрике. Спасибо вам большое, Миша. И спасибо Иванову Вознесенскому. Что я хочу пожелать нашим зрителям, да, нашим участникам этой экспозиции? Оставайтесь самим собой и больше, больше, больше смотрите всего самого красивого. Красота внутри вас, помните, это самое-самое главное. Я тоже, опять же, присоединяюсь ко всем этим словам. Михаил, что-то добавить от себя? Спасибо. Друзья, обнимаем вас. Пусть у вас все будет хорошо, а вечером я вас жду, и мы с вами поговорим о том, что же такое природное земледелие и как увеличить свой урожай в 10 раз. Вечером вас жду, мы прощаемся, и обязательно смотрите все мероприятия первой фабрики «Авангарда». Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов, я ведущий Михаил Шор, и жду вас вечером и, конечно же, завтра утром. Вы слушали «Радио России» Иваново.